Амортизация при психологическом ударе. «Вы глупец», – сказали вам. Ответ: «Вы абсолютно правы». Это уход от удара. Желательно еще при этом чуть приподнять голову вверх и изобразить восхищение и удивление. Обычно 2-3 уходов от нападения бывает достаточно. Партнер впадает в состояние психологической гроги, он дезориентирован и растерян. Бить его уже не нужно. Я уверен в вашей порядочности, мой глубоко уважаемый читатель. Вы ведь без надобности бить лежачего не будете. Но при крайней необходимости, если очень хочется, ответ можно продолжить следующим образом. Да, я глупец. Как быстро вы сообразили, что я глупец. Мне столько лет удавалось от всех это скрывать. При вашей проницательности вас ждет большое будущее. Я просто удивлен, что вас до сих пор начальство не оценило по заслуге и по достоинствам. И вообще жизнь несправедливо устроена. Я, дурак, общаюсь с умным, а вам, умному, приходится общаться с дураком. Может быть, вы мне поможете выйти из этого дурацкого состояния? Можно попросить взять шефство над собой. Да много еще можно придумать. Конечно, все это выглядит как избиение младенцев, но ведь не вы же это начали. Я думаю, что добро не должно быть беззубым. Оно должно уметь защитить себя. Иначе-то его и добром считать нельзя. Разве это добро, когда вы хороший человек, терпите убытки от какого-то негодяя, который вас обзывает? Хотя моя точка зрения такова, что достаточно просто согласиться с утверждением партнера. Просто зачем тратить лишнюю энергию? Но если очень хочется ответить, то я и предлагаю вам варианты. Но я уверен, что, усвоив принцип амортизации, вы придумаете ответы такие, какие вас устроят больше, чем примеры, приведенные в этой книге. Один из моих подопечных говорил, овладев этим приемом, меня как Остапа в свое время понесло. Для иллюстрации я пишу сценку, которая произошла в автобусе с одним из моих подопечных. Он, пропустив представительницу прекрасного пола, последним протиснулся в переполненный автобус. Когда закрылась дверь, он стал искать в своих многочисленных карманах. На нем была куртка, брюки, пиджак. Стал искать талоны. При этом он, естественно, доставлял некоторое неудобство, стоящее на ступеньку выше даме. Вдруг в него был брошен психологический камень. Дама гневно сказала: «Долго вы еще будете ковыряться?» Тут же последовал амортизационный ответ: «Долго». Далее диалог протекал следующим образом. Она: «Ну и так мне может пальто налезть на голову?» Он ответил: «Может». Пассажиры вдруг засмеялись. Она: «Ничего смешного нет». Он: «Действительно, ничего смешного нет». Раздался дружный хохот. Дама в течение всей поездки больше не произнесла ни одного слова. Представьте себе, сколько бы продолжался конфликт, если бы на первую реплику последовал традиционный ответ: «Это вам не такси, можете потерпеть». Вы чувствуете, что в этой реплике есть ответный удар, а не амортизация. Можно подумать, что дама сама не знает, что она не в такси. Человек, умеющий уходить от психологических ударов, оказывается очень хорошо защищенным от оскорблений. Более того, оскорбления превращаются в драгоценные камни общения. Поэтому я всегда их советую держать в сейфе, то есть обязательно записывать и хорошо помнить. А теперь пример того, как при помощи амортизации мой подопечный укротил свою ревнивую, склонную к истерическим реакциям, жену, живущую на его изживении. Однажды на вечеринке она плеснула ему в лицо вино, обозвав мерзавцем, сволочью и предателем. Он тут же с ней согласился, объяснился в любви и сказал, что не может позволить, чтобы его любимая женщина жила с мерзавцем, сволочью и предателем. Тут же собрался и уехал домой. Вскоре приехала домой и она. Он ей сообщил, что будет себя перевоспитывать. Они заживут счастливой жизнью, а пока он поживет в другой комнате. Он сообщил, что учеба будет длительная, уйдет 2 года, но он постарается ускорить процесс обучения, чтобы быстрее перестать быть мерзавцем, сволочью и предателем. Здесь, кстати, оскорбление можно использовать как можно чаще. У них все кончилось благополучно, прошло уже 10 лет, и она больше его ни разу не оскорбляла. Если вам трудно назвать себя дураком, то можно ответить мягче. Я действительно не всегда умно поступаю. Но и эффект будет мягче. Используя амортизацию при уколах и оскорблениях, можно красиво и бесконфликтно расстаться с обидчиком, уволиться с работы. И уволить с работы. Ну, уволиться. Я не подхожу для этой фирмы. Слишком слаба квалификация. Или уволить с работы. Наша фирма не подходит такому квалифицированному работнику, как вы. Вы здесь просто себя потеряете. Упражнение. Если в вашем коллективе человек, с которым по службе вам приходится общаться, и который как-то вас обижает, оскорбляет или просто иронизирует и ехидничает, вы не можете ему сразу ответить, подготовьте себя заранее соглашаться со всеми его выпадами. Потом попробуйте на грубом начальнике. Послушайте рассказ одного из моих подчиненных. Я долгое время, начиная со студенческой скамьи, общался с одним сокурсником. Более того, это был мой друг. Мы часто в свободное время проводили вместе. Он действительно в жизни мне делал много хорошего, но и подтрунивал надо мной, иронизировал немало. Обижаться на это в нашей компании было не принято. Внешне я и не обижался, но внутри меня это ранило. Да и окружающим было видно мое смущение. Я жевал его шутки, готовил каждый раз мысленно издевательский ответ, язвительный, но ситуация не повторяла. Шутки его каждый раз были новые. Вот одна из них. Как-то нам на обед попалась вздувшаяся консервная банка. Мы ее вскрыли, почувствовали специфический запах. Он посмотрел на меня и сказал: «Вы думаете, что у него такой хороший мозг, что он такой умный, у него просто бомбаж? А у меня лобные кости несколько выпирали вследствие рахита, перенесенного в детстве». А термин «бомбаж» был известен в нашей группе. Все засмеялись. Раньше я засмеялся бы, но мне было обидно. Теперь я сразу же ответил: «Ты абсолютно прав, у меня самый настоящий бомбаж, и мозги мои давно протухли. Все уже давно об этом знали, а тебе, оказывается, это стало известно только сегодня. И все это время ты считал меня умным». Смеху было еще больше, чем от его шутки. Следует тогда должное, что и он все правильно оценил, а может быть, сделал вид, что как это раньше делал я. Правда, он не понял, что здесь использовалась амортизация. Через пару месяцев он сам ко мне подошел и спросил, что со мной случилось. Ему стало неинтересно надо мной подшучивать. Я рассказал ему о принципе амортизации, отношения наши еще более улучшились. Иронизировать надо мной он прекратил. Здесь были описаны варианты и примеры непосредственной амортизации, хотя и отставленные тоже. Начинающие овладевать этим приемом часто жалуются, что в момент контакта не успевают сообразить, как провести амортизацию, отвечает в своем обычном конфликтном стиле. Дурак сам дурак. Дело не в сообразительности, а в том, что многие шаблоны нашего поведения действуют автоматически, без включения мышления. Прежде всего, следует подавить их и внимательно следить за действиями партнера, его словами и соглашаться. Здесь не надо ничего сочинять. Прочтите еще раз примеры непосредственной амортизации. Вы видите, мои ученики просто соглашались со всеми доводами. Используя энергию партнера, сами они не придумывали ни одного слова. Просто нужно расслабиться и поддаться течению. Рано или поздно оно ослабнет и вынесет вас на берег спокойствия. Представьте себе такую сцену. Я беру вашу руку за кисть, и то ее поднимаю, то опускаю, то делаю какие-то фигуры из пальцев, не причиняя вам никакой боли. А вы при этом не сопротивляетесь, расслабив свои мышцы, позволяете мне делать с рукой все, что мне заблагорассудится. Скажите, пожалуйста, устанете ли вы при этом? Конечно, нет. А я устану? Конечно, да. И чем дело кончится? Естественно, я прекращу это делать. Но я из этой ситуации выйду уставшим, а вы отдохнувшим.